Адамберг редко выходил из себя, но если это случалось, он был по-настоящему опасен, о чем прекрасно знал Данглар, поэтому он тоже встал и, соблюдая все меры предосторожности, быстро обошел стол. Адамберг сдернул Ноэля со стула и, упершись кулаком ему в грудь, начал медленно выпихивать его наружу. Вейренг, машинально положив руку на свои проклятые волосы, не шелохнулся и даже не удостоил их взглядом. Он ощущал только молчаливую поддержку Ританкур. И Элен Фруасси, сидевших по бокам от него, с тех пор, как он себя помнил, не считая хаотических влюбленностей, женщины никогда ничего плохого ему не делали. Не было ни оскорблений, ни даже невинных усмешек. С 8 лет он держался женщин, у него никогда не водилось друзей мужского пола. Вейренг не умел и не любил общаться с мужчинами. Адамберг вернулся в кафе один. 6 минут спустя он был по-прежнему напряжен, и лицо его излучало странный приглушенный свет, чем-то напоминавший причудливый отблеск витражей. — Где он? — осторожно спросил Мардан. — Далеко, с чайками. Надеюсь, он не скоро вернется из полета. — Он ведь уже был в отпуске, — возразил Эсталер. Это серьезное замечание произвело на всех умиротворяющее действие, словно в накуренной комнате открыли форточку, выкрашенную желтой краской. — Ну, отдохнет еще немного, — смягчился Адамберг. — Ладно, разбиваемся на группы, — сказал он, взглянув на часы. — Зайдите в контору за фотографиями медсестры. Командует парадом Данглар. — А вы? — спросил Ламар. «Я возглавлю войско вместе с Вейренгом». Адамберг не мог до конца разобраться в создавшейся парадоксальной ситуации, равно как и Вейренг, который был даже не в состоянии продекламировать пару строк, чтобы прийти в себя. Вейренг прикрывал комиссара, а комиссар защищал Вейренга, хотя ни тот, ни другой вовсе не стремились к подобным расшаркиваниям. «Провокации чреваты нежелательными последствиями», — подумал Адамберг. Комиссар и лейтенант 2 часа бродили по рынку, умудрившись не обменяться ни единым словом. Расспросами в основном занимался Вейренг, пока Адамберг вяло высматривал то не знаю что. Уже смеркалось, когда он предложил сделать привал, молча указав на брошенный кем-то деревянный ящик. Они сели на противоположные края ящика, как можно дальше друг от друга. Вейренг закурил, и облачко дыма заполонило собой паузу. «Нелегкое сотрудничество», — заметил Адамберг, положив подбородок на сжатый кулак. «Нелегкое», — подтвердил Вейренг. Играть со смертными легко богам всесильным и рушить замыслы, в глаза пуская пыль нам. Вы правы, лейтенант, виноваты именно боги. Они киряют и забавляются от нечего делать, а мы, как дураки, мешаемся у них под ногами. Мы с вами, а они и рады спутать нам все карты. «Вы не обязаны заниматься оперативной работой. Почему вы не вернулись в контору?» «Потому что мне нужен экран для камина». «А, у вас есть камин?» «Есть. Том скоро пойдет. Экран мне просто необходим. Один какой-то я заметил в колесном ряду. Если повезет, мы успеем до закрытия». «Что ж вы раньше молчали?» Через 30 минут Адамберг и Вейренг шли назад в темноте, еле удерживая вдвоем тяжеленный старинный экран для камина. Пока Вейренг торговался, Адамберг проверял устойчивость экрана. «Хорошая вещь», — сказал Вейренг, ставя его возле машины. «Красиво, прочно, недорого». «Хорошая», — согласился Адамберг. «Поднимите эту вещь на заднее сиденье, а я втащу ее с другой стороны». Адамберг сел за руль. Вейренг рядом, пристегнув ремень безопасности. «Курить можно?» «Курите», — разрешил Адамберг, трогаясь с места. «Я сам долго курил. В Кальдезе все ребята тайком покуривали. Полагаю, что у вас в Лабазаке тоже». Вейренг открыл окно. «Почему вы говорите «в Лабазаке»?» «Но вы же там жили, в 2 километрах от виноградника, Вейренг де Бильк». Адамберг вел машину спокойно, аккуратно вписываясь в повороты. «Ну и что?» «А то, что напали на вас именно в Лабазаке, а не на винограднике. Зачем вы врете, Вейренг?» «Я не вру, комиссар. Это случилось на винограднике». «Это случилось в Лабазаке, на верхнем лугу, за часовней». «На кого напали? На вас? Или все-таки на меня?» «На вас». «Тогда мне лучше знать. Если я говорю, что дело было на винограднике, значит, на винограднике». Адамберг остановился на красный свет и взглянул на коллегу. Вейренг говорил искренне, безо всякого сомнения. «Нет, Вейренг», — сказал он, трогаясь, — «дело было в Лабазаке, на верхнем лугу. Туда пришли 5 парней из долины Гава». «5 подонков из Кальдеза?» «Разумеется. Но ноги их не было на винограднике. Они пришли на верхний луг». «Нет». «Да. Стрелку назначили в часовне Камалеса. Там они на вас и набросились». «Не понимаю, чего вы добиваетесь», — проворчал Вейренг. «Дело было на винограднике. Я потерял сознание, отец забрал меня оттуда и отвез в больницу в По. Это было за 3 месяца до того, в тот день, когда вы не удержали кобылу и угодили ей под копыта. У вас была сломана голень. Отец подобрал вас на винограднике и отвез в По. Кобылу продали». «Не может быть», — прошептал Вейренг. «Откуда вы знаете? Разве вы не были в курсе всего, что происходит в Кальдезе? Вы в Лабазаке не слышали о том, как Рене упал с крыши и чудом выжил? Как сгорела бакалейная лавка? Не слышали?» «Слышал, конечно. Но вот видите, это было на винограднике, черт побери!» «Нет, Вейренг, сначала ускакала кобыла, а потом уже на вас напала шпана из Кальдеза. Вы падали в обморок 2 раза с интервалом в 3 месяца. Вас 2 отвозили в больницу По. У вас 1 кадр наехал на другой.